«Вот, смотрите», — кивнула, выкладывая на диванчик трофеи. «Это все мишура», — быстро сказал Жак. «Камни где?» «Конечно», — я улыбнулась и выудила из кармана брюк сверточек. Развернув его, Жак изменился в лице. Взглянув на меня разочарованными глазами, спросил. «И это все? Я-то думал, тут алмазы величиной с кулак, а здесь?» «Ну уж извиняйте», — фыркнула я. «Что было?» Утром следующего дня я проснулась со странным ощущением какой-то неопределенности. Словно я что-то не доделала. Что? Где-то на подсознательном уровне я знала, что я хотела сделать. Но все откладывала. Зачем? Надо ли? Уехала себе и уехала. До встречи с Жаком оставалось еще целых 3 часа. На улице было морозно, но солнечно. Решив не скучать в отеле, я оделась и спустилась вниз. Я шла бесцельно. Просто так гуляла, наслаждаясь зимой. Проходя мимо магазина одежды, не удержалась и зашла. А через 15 минут вышла оттуда с приличным пакетом. Там лежали зимнее пальто, добротные сапоги без каблука и теплая шаль. На улице я взяла такси и сказала водителю: «На почту». На почте я сложила все покупки в коробку и написала адрес получателя. Калининград, XXX переулок, дом 7, квартира 1, Сергеевой Вере Петровне. Мне было искренне жалко старушку. После обеда черт знает где, за городом Жак учил меня стрелять из пистолета. Не могу сказать, что после наших занятий я смогу попасть в пчелку на цветке, но в живот какому-нибудь негодяю точно попаду. Сначала Жак хотел дать мне пистолет с собой, но потом передумал. Жалко будет, если вас поймают на таможне. Главное, чтобы освоили кое-какие навыки и знаете, где курок. В следующий раз мы организуем вам оружие на месте. Перед тем, как отправить меня в аэропорт, вспомнил. Да, Клаус все так же хочет найти дом деда, несмотря на то, что тайник вы уже обнаружили. И вы поверили, усмехнулась я. Там наверняка еще что-то зарыто. Думаете? Даже если это так, мне все равно. Просто имейте в виду, что через пару недель его выпишут из больницы, он малость оклемается дома, а потом... А потом я буду сопровождать его в Калининграде, докончила я фразу. Усевшись в свое кресло в самолете, я откинулась на спинку и закрыла глаза. Очень хотелось домой, отоспаться. Рядом никого не было, я сидела одна. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, достала из кармана беленький платочек, развернула его. 3 разноцветных камушка блеснули, отражая вечерний луч солнца. Каюсь, не смогла удержаться. Не права я была в своих размышлениях о них накануне вечером. «Ничего», — подумала я, — «Клаус и так владелец банка и отелей, не обеднеет». А еще я подумала, что эти переливающиеся стекляшки начинают мне нравиться все больше и больше. Особенно, когда я думаю, сколько получу, когда их продам. Конец книги. Март 2009 года. Читала Надежда Винокурова. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.